Глава 53. «Вам напомнить, что я замужем?» — покачала головой я, закрыв за Габриэлом дверь. «Ничего не могу с собой поделать. Пусть ваш муж хоть убивает меня, ваше высочество. Я говорил, что люблю вас. И снова хочу сказать это. Если вы несчастливы с лордом Адельхартом, я вызову его на дуэль. Сделаю все, чтобы забрать вас из плена». «Какая дуэль? Ты с ума сошел, Габриэл?» Я перешла на «ты». «Роберт — один из сильнейших драконов». «Я знаю, но я не боюсь, Валери. Лучше погибну, чем буду без тебя». Молодой человек тоже перешел на «ты», и от этого наше общение стало более откровенным и компрометирующим. Я надеюсь, Роберт не оставил тут где-то подслушивающий артефакт. «Муж не обращает на тебя внимания, Валери», — продолжил Габриэл. «Не выпускает из дома. Ты целыми днями одна. Что за жизнь у тебя, молодой, красивой женщины?» «Лера, скажи ему, что он тоже тебе нравится», — заверещала Валери из зеркальца, находящегося у меня в кармане. «Лера, пожалуйста!» «Да вы что, с ума все посходили?» Я поглядела в лицо Габриэлу, убедиться, что он не слышит голоса принцессы. Молодой мужчина продолжал стоять, глядя на меня умоляющим взором, и не реагировал на голос из другого мира. «Скажи ему! Не молчи!» — просипела Валери. Я почувствовала себя словно в западне, марионеткой в чужих руках. Габриэл хочет Валери. Валери хочет Габриэла. Отчего хочу я, никому нет дела. Нет, пока я в этом теле, я буду делать, что хочу, что считаю правильным. Возможно, мне осталось совсем немного. Уже вечером мы с Робертом доберемся до артефакта, и я вернусь в свое больное тело. Я набралась храбрости сказать самые важные для меня слова. «Я люблю Роберта», — сказала от всего сердца. «Габриэл, тебе лучше уйти сейчас. И не приходи ко мне домой. Это неприлично, я замужем. И цветы забери». Молодой человек судорожно вздохнул и вылетел за дверь. «Цветы забыл! И что мне с ними делать?» «Лера, как ты могла?» — заплакала Валери. «Габриэл — единственный человек, который меня всегда любил. Ты обидела его!» Я достала зеркальце и взглянула в отражение. «Нет, Валери, нет. Это ты обидела Роберта и меня, когда решилась на обмен телами. Филипп меня заставил». «Ты могла удержаться от противозаконных действий. А теперь ты ищешь легкий выход. Ты что, сбежать от Роберта хочешь? Ты и так сильно его подставила. Ты не сбежишь». «Лера, забирай Роберта себе, раз так хочешь. Он мне не нужен». «Я ему не нужна. Ему нужна ты, с его родовой магией и короной в наследство. Вот что главное для него. Сутками пропадает на треклятой службе». Сгоряча я стукнула зеркальцем по столешнице и оставила лежать раскрытым перед букетом белых роз. «Пусть Валери любуется». А я пошла. Вышла из мастерской в скверном настроении. Все идет не так. Я думала, у Роберта будет отличный брак с принцессой. Она одумается, полюбит его, он ведь шикарный мужчина. Как его не любить? Это же счастье родить ему детей. Он станет королем, будет жить долго и счастливо. Но... «Что с тобой, Валери?» — окликнула меня Маргари. Они с Камилой сидели в гостиной за книгой. Из окон лился яркий солнечный свет и очень волновал душу. Хотелось забыть о заботах, тяготах, о проклятой Валери и просто жить. «Все в порядке?» — сестра Роберта продолжала глядеть на меня в ожидании ответа. «Да, пойдемте погуляем», — предложила я, кивнув на дверь. Мы вышли в сад. Камила набрала горсть старых прошлогодних листьев, подкинула вверх и озорно засмеялась. Маргари тут же присоединилась, и они принялись осыпать друг друга, позабыв обо мне. Я подошла к четырехколесной садовой тележке и подтолкнула ее магией тьмы. Камила обернулась и, не раздумывая, запрыгнула в нее. «Покатай нас, Валери!» — воскликнула Маргари, и с веселым хохотом тоже забралась внутрь. Я покатила тележку с веселящимися девочками по дорожке одной лишь силой магии, сама смеясь вместе с ними, и совсем не заметила, как сзади приблизился Роберт. Сперва накатил знакомый аромат горных вересковых холмов, а потом неведомая сила переняла управление тележкой, развернув девочек и направив обратно к дому по дорожке. Я ощутила на своих плечах прикосновение теплых мужских ладоней.